Глава 15, в которой Банни снова играет почти главную роль, а под оливами по-прежнему нет мира. Позевывая и морща нос, Юрка тащился следом за Бонни, который внимательнейшим образом изучал запахи на стволах олив. Роща, отделявшая береговую полосу и виллы от, собственно, поселка Ахарави, была очень-очень старой. Деревья, изогнутые самым причудливым образом, в обхвате были метра полтора, а то и больше. На земле под ними валялись сморщенные недозрелые оливки и серо-зеленые листья. Плетеный забор, отделявший рощу от прихотливо извивающейся дорожки, почти полностью скрывался под длинными плетями ежевики. «Молодой человек!» — послышался сзади мужской голос. Обернувшись, Юра увидел комичную фигуру нового секретаря певицы. Клаус Шмидт, сменивший бархат и шелк на льняные брюки и рубашку, спешил следом за энергичной белой собачкой, бежавшей навстречу маленькому черному бульдогу. Встретившись, Бонни и Банни обнюхались и побежали дальше рядом, только черное и белое пятно мелькали меж стволов. «Доброе утро!» — поздоровался Юра с запыхавшимся толстяком. «Доброе. Вы тоже гуляете?» Мальчик пожал плечами. «Зачем задавать вопрос, если ответ и так известен?» Потом решил, что нужно все-таки быть вежливым, и сказал. «Да. Леди Камилла попросила выйти с Бонни. Ей кажется, что он мало двигается». «О, это очень правильный подход!» Клаус воздел к небесам палец. «Мне мой личный врач тоже рекомендовал проходить в день не менее 5 километров и даже дал вот это». Он вынул из кармана желто-коричневый кристалл, оправленный в темное дерево. «Шагомер, измеритель давления и всякое такое. Записывает данные и что-то еще делает». Юра поддакнул. Проблемы артериального давления и лишнего веса его не интересовали совершенно. Гораздо интереснее было то, что обе собаки, еле видимые метрах в 100 впереди, остановились, попятились и сели. «Банни, гуляй давай! Или идем домой!» — капризным тоном воскликнул господин Шмидт. Белая собачка вскочила, сделала шаг вперед, к чему-то скрытому от мужчины и мальчика, снова села и завыла, подняв морду к небу. Через мгновение в ее тоскливый голос вплелся второй, чуть погрубее. Клаус выругался и шагнул вперед, но Юра схватил его за руку. «Погодите, господин Шмидт, что-то там не так». «Что там может быть не так?» — вопросил Клаус раздраженно. «Дурацкая собака!» Несколькими широкими шагами он подошел к собакам и разглядел то, возле чего они остановились. С некоторым исследовательским интересом Юра смотрел, как взрослый, даже старый с его точки зрения дядька, бледнеет, зеленеет и падает без чувств. Вздохнув, он подошел ближе, посмотрел и вытянул из кармана коммуникатор. Потом набрал номер и сказал, откашлившись: «Это... я, кажется, нашел отца Георгия». Не прошло и четверти часа, как под оливами закружилась карусель. Стараясь не глядеть в сторону лежавшего на земле мертвого тела, Юра взял обеих собак на поводки и увел домой. На носилках унесли так и не пришедшего в себя Клауса Шмидта в сопровождении Нектарии, медсестры из поселка. Сублейтенант Стаматулин наговаривал на кристалл протокол осмотра места происшествия. Невесть, откуда узнавшие о находке жители Ахарави, стояли на тропинке молча. Обе дамы также молча смотрели на все это со второго этажа своей виллы. «Мага-медика вызвали из Керкеры», — произнесла, наконец, Камилла. «Патологоанатома», — мрачно поправила ее Полина. «И если это естественная смерть, я не знаю, что сделаю». «Ничего, дорогая моя, ничего не сделаете. И смерть вполне может оказаться естественной. Даже молодые люди иной раз умирают от инфаркта или иных причин». «Бедный Юрка», — Мысли Полины приняли несколько иное направление. Два раза подряд обнаружить труп. Не те каникулы, которые я обещала его маме. Даже не знаю. Может, нам уехать? «Да с какой же стати?» — возопил мальчик, возникший внезапно за спиной у тетушки. «Еще целый месяц и 14 дней до начала занятий, а я буду торчать в Москве? Там и нету сейчас никого из ребят. А маме мы ничего не скажем». И он хитро посмотрел на Полину. В описываемом мире занятия в школах и высших учебных заведениях начинаются 15 сентября. «Так нельзя», — твердо ответила она. «Врать мы не будем». «Конечно, не будем. Если мама спросит, находил ли я труп, скажем, что да». «Юра!» — простонала тетушка, не зная, радоваться или ужасаться. «Я побежал купаться, пока солнце еще не жарит, ладно?» — торопливо проговорил он. «И потом к Кристу». Когда дверь закрылась, дамы переглянулись, и Камила сказала: «Я уверена, что к нашему отъезду суп-лейтенант закончит расследование, так что вы сможете честно рассказать об эффективности работы городской стражи. А теперь я предлагаю последовать примеру нашего юного оптимиста и отправиться на море. Зимой вы будете горько вспоминать каждую упущенную минуту».